Глава шестая. Связи. «Какая очаровательная девушка!» — воскликнул я, повернувшись к моему другу. «Очаровательная?» — переспросил он апатично. «Я не заметил». «Нет, Холмс, вы не человек, вы арифмометр». Артур Конан Дойл, знак четырех. Женщины к концу викторианской эпохи становились более сильными и лучшими пешеходами, так как их юбки стали несколько короче и меньше стесняли движение. После исчезновения кринолина и длинных платьев в 80-х годах, игрой, в которой состязались леди и джентльмены, стал вместо крокета, требующий быстрых движений, теннис. В 90-х годах вошли в моду велосипеды, как только два низких колеса сменили опасный высокий велосипед. Все это способствовало дальнейшему развитию эмансипации женщин, стало возможным прогуливаться по окрестностям в одиночестве или в компании с лицами другого пола. Зная, как Конан Дойл идеализировал женщин, легко понять, что он не мог не реагировать на растущие движения суфражисток, которые тогда только начинали борьбу за женские права. Вот отрывок из интервью Артура Конан Дойла, выдвинувшего свою кандидатуру на местных выборах от либерал-юнионистской партии. «Собирается ли кандидат даровать всеобщее право выборов женщинам?» «Нет, не собираюсь». «Не объяснит ли кандидат почему?» «Извольте. Когда мужчина возвращается домой после целого дня работы, я не думаю, что он мечтает встретить у своего очага политика в юбке». Таково было отношение Дойла к эмансипации. Взгляды его были вполне в духе того времени. Многие англичане, и мужчины, и женщины, осуждали движение суфражисток. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что с момента первых выступлений суфражисток до принятия законов, направленных на улучшение положения женщин, прошло долгих 26 лет. Надо сказать, что суфражистки действовали такими методами, которые никак не могли вызвать к ним сочувствие. Они били стекла, атаковали кабинет министров, приковывали себя к железным оградам, объявляли голодовки, вынуждая применять к себе принудительное питание. Они устраивали демонстрации в общественных местах, откуда их, визжащих и царапающихся, буквально выволакивали. Дойл видел в этом поведении неестественную смену ролей, как если бы мужчины переоделись в женские платья и стали вязать. В 1914 году воинственные суфражистки подожгли крикетный павильон, чем истощили остатки благородного снисхождения сэра Артура. Он выступил с резкой речью на митинге противников женщин, сражающихся за свои права. В обществе нарастало возмущение против суфражисток, которые, чтобы привлечь к себе внимание, не останавливались ни перед поджогами, ни перед порчей произведений искусства. Во время второго турне по Америке Дойлу пришлось пожалеть о своих высказываниях в адрес суфражисток. Наутро, после многочисленных интервью писателя, американские газеты вышли со следующими заголовками: «Шерлок здесь! Ждет линчевание диких женщин! Суд Линча — лекарство Конан Дойла от суфражизма! Конан Дойл заявил: пусть суфражистки перемрут от голода!» Писателю пришлось выступить с опровержениями. Он ничего подобного не имел в виду, когда говорил, что боится линчевания суфражисток. Дойл был очень расстроен, ведь его, чей рыцарский кодекс не позволял даже произнести грубого слова в присутствии женщин, изобразили чуть ли не вешающим суфражисток на фонарных столбах. Последователи движения за право женщин голосовать все же добились уступок от властей. В Оксфорде и Кембридже были основаны женские колледжи, а женские средние школы были намного улучшены. Акт о собственности замужних женщин избавил жену, если она имела собственные деньги, от экономической зависимости от своего мужа. Равенство полов начали защищать в теории и все больше осуществлять на практике среди всех классов. Первыми в 1893 году избирательное право получили женщины в Новой Зеландии, к тому времени уже бывшей британской колонии. Женщины Великобритании получили избирательные права только в 1928 году. Как нельзя лучше, рыцарскую позицию по отношению к женщинам показывает случай, произошедший с Артуром Конан Дойлом и его юным сыном Адрианом, который в присутствии отца назвал некую женщину безобразной. Отвесив неразумному оплеуху, Дойл сказал: «Запомни, безобразных женщин нет». Если подобное джентльменское отношение к женщине и не было обыденным для всех британцев, то, по крайней мере, оно было весьма уважаемым в те времена. Всегда подчеркнуто галантны и предупредительны с дамами были и Шерлок Холмс, и доктор Ватсон. Правда, великий сыщик никогда не понимал матримониальных устремлений своего верного летописца и его женитьбу на Мэри Морстон назвал единственным за всю их дружбу эгоистичным поступком Ватсона. «Мисс Морстон оказала мне честь, согласившись стать моей женой». Холмс издал вопль отчаяния. «Я так боялся этого», — сказал он. «Нет, я не могу вас поздравить». «Вам не нравится мой выбор?» — спросил я, слегка уязвленный. «Нравится. Должен сказать, что мисс Морстон — очаровательная девушка и могла бы быть настоящим помощником в наших делах. У нее бесспорно есть для этого все данные». «Вы обратили внимание, что она в первый же день привезла нам из всех бумаг отца не что иное, как план Агрской крепости? Но любовь — вещь эмоциональная, и, будучи таковой, она противоположна чистому и холодному разуму. А разум я, как известно, ставлю превыше всего. Что касается меня, то я никогда не женюсь, чтобы не потерять ясности рассудка». Известно, что по просьбам читателей и издателей Артур Конан Дойл написал пьесу «Шерлок Холмс», хотя по-прежнему не любил этого господина. «Публика хочет Шерлока Холмса? Прекрасно», — думал он, скрипя сердце. «Выведя Холмса на сцену театра, можно неплохо заработать». Новый дом обошелся недешево, и он все еще жаждал признания как полноценный драматург. Дойл написал пьесу о Холмсе, но, к его удивлению, ни один из английских театров ею не заинтересовался. Уже упомянутый нами известный американский актер Уильям Джиллетт быстро сообразил, чего этой пьесе не хватает, и попросил у автора разрешения переписать ее по своему вкусу. На вопрос Джиллетта «Могу ли я женить Холмса?» писатель ответил вопреки своему прежнему твердому убеждению, что его герой должен оставаться холостым. «Холмса можно женить или убить, или сделать с ним все, что заблагорассудится». Джиллетт предпочел женить, и под занавес златокудрая избранница доверчиво опускала головку на плечо детектива, когда-то утверждавшего, что он никогда не женится. В 1890 году, когда Шерлок Холмс еще не представлял ни для кого интереса, Конан Дойл написал пьесу о приключениях доктора Ватсона и назвал ее «Ангелы тьмы». Это была реконструкция американских сцен этюда в багровых тонах, действие происходило в Соединенных Штатах. Холмс там даже не появлялся. С точки зрения читателя или зрителя в театре, эта пьеса полна шероховатостей. Читая ее страницы, можно узнать, что Ватсон скрывал многие важные эпизоды своей жизни. Он, оказывается, некоторое время работал врачом в Сан-Франциско, и то, что он умалчивал об этом, вполне объяснимо. Вел он там себя не слишком безупречно. Те, кто подозревал в его отношениях с женщинами черное коварство, увидят, что их самые мрачные опасения справедливы. Либо он был уже женат, когда он женился на Мэри Морстон, либо бессердечно предал бедную девушку, которую держал в объятиях под занавес в ангелах тьмы.